Глава 15. Я оглядываюсь. В окне дома все так же маячит индеец. Дурак, почему ж ты не стрелял? Ответ является без промедления. Он возникает в оконном проеме рядом с индейцем. Дружески хлопает того по плечу и смотрит на меня. Холеная физиономия с мягким оттенком загара. Глазки-буравчики светятся интересом. «Какая встреча!» «Привет!» Выдавливаю сквозь зубы. Юрий Петрович улыбается. «А теперь положите оружие!» Я улыбаюсь в ответ. Лихорадочные мысли бьются, как птицы в селках. Хотя ответ ясен заранее. Сколько их? У оврага человек 10 с нашивками территориальной обороны. В доме не меньше 5 скорпионов. РПК сейчас тоже нацелен в нашу сторону. Вокруг богатая экспозиция надежных машинок, способных за считанные секунды переработать нас в кровавый фарш. А легкий ганс в моей руке кажется чугунным. У меня нет сил уворачиваться от пуль. Султан и Майя застыли с помертвевшими лицами. Ксюха бледная, как полотно. Только Крот выглядит спокойным. Он давно привык к темноте, даже если эта тьма умеет говорить. «Оружие на землю!» — резко повторил Фомин. «А быстро вы нас нашли!» «Тянуть время, любой ценой!» «Ты кое-что забыл, Денис. Это мой город и мой броневик с радиомаяком». «Ага, радио здесь не работает, но когда работало, вся информация шла на его личный мини-комп. Он знал маршрут, знал, в какой точке был броневик, когда город закрылся. Только одного не ведал – как попасть внутрь. И я догадываюсь, кто помог Фомину. Из памяти вырастает удивленный голос индейца. «Ведь секрет!» Только вот как он сообщил, ведь связи-то не было. Или была? Яркие металлические будки, оптоволоконные кабели. Фак! Я боялся нелюдей, сверхчеловеков, а все так просто. До ужаса просто. «Не испытывай мое терпение», — хмурится Фомин. «Шариков с краской больше не будет». Роняю ганс на траву и иду вверх по склону. Ему нужен я. Денис Воронин готов к самому тесному общению. «Они ничего не знают. Дай ему идти, и я все расскажу». «Да я поведаю о чем угодно, хоть о Бермудском треугольнике, хоть о тайнах разведения кроликов. Лишь бы оказаться ближе». Фомин сверлит меня взглядом. Я иду к развалинам. Дорогу преграждают двое в скорпионовском камуфляже. Не зомби, эти пока что живые. А Фомин по лестнице спускается мне навстречу. Милый такой интеллигентный бизнесмен в охотничьей куртке, вполне годный для сверхдорогого сафари. Вся та разница, что сейчас он охотится на людей. Юрий Петрович останавливается метров за 10 и командует. «Обыщите его!» «Осторожный! Удивительно, как он рискнул притащиться в такое поганое место. Или там, снаружи, земля горит у него под ногами». Я медленно скинул рюкзак и поднял руки. Охранники выгребли из карманов все. Пистолет, нож, запасные обоймы. «Он чистый!» – доложили Фомину. «Рюкзак проверьте!» Развязали, вытряхнули содержимое на траву. Автоматные магазины, гранаты, тушенка. И книга в яркой обложке. Я прихватил ее с нашего последнего ночлега. «Подайте!» – скомандовал Юрий Петрович. Повертел книгу в руках, брезгливо озвучил. «Война 2030. Красный рассвет. Ха, патриотическая агитка для умственно отсталых». «Я знала, что вам понравится», – из оврага подтвердила Ксения. «Читайте на здоровье». «Я думал, ты умнее, Денис. В этот раз ты сам себя перехитрил. Связался с фанатиками. У них же нет будущего». «Это у тебя нет», – огрызнулась Ксюха. «Господи, хоть бы она помолчала». Я улыбнулся. «Дура, что с нее взять?» «А ты умеешь выбирать друзей». Террористка, уголовники и малолетняя преступница. Для вас они безвредны. Дайте им уйти, и я отвечу на любые вопросы. Ты и так на них ответишь. подмигнул Фомин. «Один шаг. В грудь мне упирается автомат охранника. Левая моя рука хватает цевьё, а правая ложится на рукоять поверх пальцев скорпиона. Сдавить еще крепче, и будет выстрел». «Дурак!» – морщится Фомин. «Или вы их не тронете, или ничего не узнаете». «Ладно», – усмехается он. «Переживу. В конце концов отыщем твою напарницу. Лере ее зовут. От нее и услышим про ключ и замок». «А это вряд ли». «Тогда сами справимся. Главное, мы в Болхове, и у нас много времени». «А вот о главном вы и не догадываетесь». «Да?» Его брови настороженно ползут вверх. «Сюда легко попасть, но не так-то просто уйти». Он щурится. «Пытаешься меня испугать?» «Без меня вам отсюда не выбраться». «Ты так думаешь? Твоя подруга здесь не впервые». Я киваю. «Там, в замке, вы уже подробно с ней общались. Много она вам рассказала. Ее напарника вы угробили, а сама она ни черта не смыслит. Кукла безголовая». И я добавляю еще пару крепких фраз. «Прости меня, Майя. Пусть ощутят, что ты для меня никто». Фомин пожимает плечами. Что-то другое в его глазах. И тон другой. «Денис, здесь не ты диктуешь условия. Мы едва не грабанулись в том чертовом вертолете. Но я умею прощать». «Есть!» Клюнул. «Не тратьте слов, Юрий Петрович!» Чей-то голос рядом. Я вздрагиваю. Голос знакомый, даже слишком. Во рту становится сухо. Я поворачиваю голову. У меня за спиной почти двухметровая фигура в камуфляже оборонщика и шапочке-маске. Здоровенные пальцы сдергивают маску, и я вижу лицо, будто наспех вытесанное из камня. «Не ожидал?» – щурится из-под лобья Виталик Мясник. Я судорожно сглатываю. Он кивает. «Мир тесен, а бронежилет из армопласта – полезная вещь!» – оглядывается на Фомина. «Хватит с ним чикаться, он блефует!» – машет ладонью. «Эй, вы там, во враге! Хотите жить, руки за голову и поднимайтесь без оружия. Считаю до трех. Раз, два...» У них не было выбора, потому что была надежда на меня, идиота с приставленным к груди автоматом. Они не догадывались, что лимит надежды уже исчерпан. Один за другим вышли наверх без оружия и рюкзаков. Первой была Майя. Ее губы сжаты до белизны. Крот опирался на плечо султана. А Ксения упрямо не выпускала мешок с деньгами. Вот же глупая. И плюшевого медведя не бросила. Он, как живой, болтается на алой тесемке. «Обыскать!» Пока охранники облапывали группу и выдирали банковский мешок из рук девочки, Мясник изучал меня из-под лобья. Хрипло спросил. «С кого начнем?» «Что?» «Туго соображаешь? Кого я убью первым?» Белый туман стелился над пустырем. Очертания мертвого города становились зыбкими, а двухметровая фигура в камуфляже была грубой, реальной. Негромко щелкнул предохранитель Макарова. «Эй!» – вдруг закричал индеец. «Мы так не договаривались!» Он отпихнул ближайшего скорпиона. Другой схватил его за плечо, но Фомин поморщился и махнул рукой. Охранники пропустили. Индеец шагнул к султану. «Я этого не хотел. Все было не так». «А чего ты хотел?» – глухо выдавил бригадир. 200 штук в машине, плюс 100 за Дениса и его тёлку. И чистые документы. С ними хоть в Питер, хоть в Европу. Ты ведь сам говорил, лови удачу руками и зубами». «Своих сдавать я тебя не учил». «Да какие они свои, твари позорные!» – заорал индеец в лицо Майя. «Хотели нас грохнуть ночью, спящих». Виталик Мясник засмеялся. А индеец с надеждой глянул на Фомина. «Я все сделал, все как вы хотели. Этих двоих хоть на куски режьте, а моих отпустите. И соплячку тоже. Она безобидная, только языком треплется». Мясник подмигнул. «А что, здраво мыслят, Юрий Петрович? Может, и вправду отпустим?» Фомин нахмурился. «Явно, что они друг от друга не в восторге, и это надо использовать». «Отпустим», — повторил Виталий, не дождавшись ответа. «Только вот сначала...» Он вытащил обойму из Макарова, высыпал 7 патронов на ладонь. Последний оставил и опять щелкнул обоймой. Протянул Макаров индейцу. «Бери». «Зачем?» «Докажи, что ты правильный парень», — кивнул на Майю. «Завали сучку». Индеец побледнел. Я облизал пересохшие губы. Можно попытаться выдрать автомат из рук охранника, но шансов никаких. «Бери!» — с нажимом повторил Виталий. Индеец вздрогнул и потянулся к пистолету. Я улыбнулся непослушным лицом, протолкнул из горла хриплый комок. «Юрий Петрович, а кто здесь распоряжается, вы или мясник?» Фомин кашлянул и скривил рот. Я почти физически ощутил, как ему противно. Так хорошо и комфортно отдавать указания, наблюдая мир через экраны, отгородившись крепкой стеной и вышколенной охраной. Даже на лучших мониторах чужие кровь, смерть кажутся спецэффектами. А когда тебя выдергивают из уютного мирка гобеленов и резных панно, выдергивают и швыряют в страшную грязную Россию, наверное, это неприятно. «Так ты ведь сам не оставил мне выхода, Денис!» Я отпустил автомат охранника, шагнул, разворачиваясь к Фомину. «Давайте, задавайте свои вопросы!»